ладно, я баночки собираю. За два дня сейчас соберу, блин, тут там полбанки. Я вычитаю. Мне вообще баночки перезвонил в одного, что смог проходить. А я тут вот и тут. Я в них хочу собирать. А я в них хочу собирать. Ну, слушай, макрота у меня, блядь, коричневатая. Ну, вот это, а вот это, на то, что вот эту, ну, вот эту макроту, что это. Да. Конечно, 6 миллиметров, 6 миллиметров. Да, да, должны быть 3 максимум. Ну вот она сказала, что мы не исключаем, ну, вот этот врач позвонил, он говорит. Я говорю, ну, подскажите уже правду, что мы там вообще грозит. Он говорит, ну мы не исключаем пневмонию, говорит, не исключаем. Да. А там, когда я приехала, ну, показывает эту, ну, пробу, да, пробу, я это подмерила, говорит, есть у меня что-то. Скорее всего, что да, я разделилась, там истерика у меня началась, я не понимаю, где он был. У меня в разуме никого, у меня никого не было, откуда я была все. Он говорит, господи, девочка, успокойся, говорит, посмотри, сколько папок, говорит, здесь у меня лежит, говорит, это все излечимо, говорит. Ну, полежи, говорит, это все лечится, говорит. Говорит, будешь приезжать, как кажется, бесплатно получать у меня. Говорит. Я говорю, просто, говорит, занимался, говорит, я не могу понять, где я могла лечить. Она говорит, понимаешь, говорит, это может быть даже вот сидишь, лезешь вокруг, говорит, вот кто-то кашлянул, а у него тут туберкулез, говорит, все, говорит, вот тебе это удовольствие, да, вот у тебя иммунный все такое. Угу. Ну да. Она говорит, не переживай, говорит, что дети есть, то, конечно, есть, говорит, есть. Я говорю, ну они недавно, говорит, делали пробу, ну, типа, нам тут, говорит, школа. Говорю, у них, говорит, ничего не показала, говорю, нет, говорю, у них ничего не показала. А говорю, Ленка, говорит, показала, понимаешь, там. Ну, Ленка, вот я. Ленка вот проходила на комиссию, вот, в январе сейчас, в июле проходила на комиссию, и тут в Украине делала, у них чисто легкие абсолютно. Истерику закатил, говорит, все, говорит, давай, успокаивайся, успокаивайся, ничего, говорит, все хорошо. А все это излечимо. Так а в больнице какой? А в больнице какой проводит? Ну, сама понимаю, что надо, я что я думал, что ли, совсем такое. Конечно, не ебанусь, я такой степень. Я понимаю, а ты слушай, а это на больничном ты меня на работе держать. Алло. Вот 12-го я поеду в КТ, а 14-го числа она передает документы на комиссию. Чтобы рассказать точно. Она мне позвала в комиссию. Я говорю, понимаешь, это вообще не в тему идет. Сейчас будет, понимаешь, сколько денег надо будет делать на это какого-то на выпускной. И с работы будешь. И что, блядь, будет? Пенсия по потере границы, пенсия инвалидность, все. И мои деньги, да. Ну и смотри, в магните ей сказать другое, чтобы ей дети что-то не забывали. Ну она там сошла на Петровскую. сейчас, говорит, там учится, ну, сколько, потом собрался учиться еще, здесь 2 или 3 дня назад заходил Сашка, блядь, Зайчика в 3 кинки заходил, сказал, что все плохо. Он, да, Сашка, да, он, да, был выше, что он открывает, а то, ну, и вот он сказал, что, говорит, 5% на то, что он выходит. Врач говорит, 5%. 95%. Ага, ну давай. Ага, по карте. На где-то снова. Все, закончилось? А, пошла первая серия, самая первая серия. Ну, первый сад пошел. А, тут, ну, вырубился.